Глава 26. О проблемах невесты, которые не должны стать проблемами жениха, или о том, что говорит жениху до свадьбы. Всякий человек не любит лишние проблемы. Больше всего он не любит чужие проблемы, которые ему пытаются навязать. Мужчина тоже человек и тоже не любит проблем, в том числе проблем своей невесты. Женщины этого почему-то не понимают и потому нередко перебарщивают с честностью. «Ты меня любишь?» — спрашивают они. «Люблю». «Ты на мне женишься?» «Наверное». «Тогда я должна предупредить тебя, что у меня не все в порядке со здоровьем. Ну, во-первых, суставы, которые ноют к погоде, желудочно-кишечный тракт, здесь тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Впрочем, если не есть, то окружающие ничего не замечают. Потом сердце, которое побаливает после перенесенного в детстве ревмокардита, микроинфаркта и два раза клинической смерти. Затем фарингит, ларингит, перхоть и кариес, и еще это по женской части». «Что?» «По женской части!» — настораживается жених. «Да ты не пугайся, ничего страшного. Просто у меня не может быть детей, потому что я не могу ничего иметь с мужчинами». «Ну зачем вы все это рассказываете жениху? Ну или, если не рассказываете, не запрещаете рассказывать другим? И зачем говорить о проблемах вашей семьи? Например, о парализованном, делающем все под себя дедушке, за которым некому ухаживать, потому что у бабушки случился инсульт, и она лежит рядом с дедушкой». «Так что, за ними некому следить?» «Да кому, папа? Хронический алкоголик, как напьется каждый день, так и бегает за домочадцами с топором». «Да ты что? А с виду совершенно спокойный». «Так это он после второй отсидки спокойней стал, когда ему заменили смертную казнь пожизненным заключением». «Но как же он... Как вышел, если пожизненно?» «По болезни вышел. Комиссовался с открытой формой туберкулеза, которым теперь болеет вся семья. Правда, то, что болеет, это совершенно незаметно и никак не отражается на образе жизни семьи. К примеру, мама как стряпала пирожки, так и стряпает. Очень вкусно стряпает. Ну, ты пробовал, знаешь». «Ну, ничего. Братья вернутся, отца усмирят». «Откуда вернутся?» «Из тюрьмы. Они за двойное убийство сели с особой жестокостью. Жениха моего убили, а потом другого. Не нравятся им почему-то мои женихи». «Ну ничего, теперь поди образумились, я тебя с ними познакомлю». «Стой! Куда ты побежал, дорогой?» «Да никуда. А откуда? Вернее сказать, от кого?» «От вас побежал, потому что на черта ему все эти ваши парализованные бабушки с дедушками, папы алкоголики и братья уголовники, да и вы сами с вашим перечнем внутренних болячек. Тут какие бы чувства к невесте до того не испытывал, возьмешь ноги в руки, хотя бы из чувства самосохранения. И вы бы на месте жениха поступили точно так же. Ну, представьте, что вы вдруг узнали, что ваш избранник страдает недержанием мочи и слабоумием, ровно как и все его родственники, за которыми вам предстоит ухаживать. Ну что, не передумаете вы после этого идти под венец? Ну тогда почему вы считаете, что жених должен поступить иначе, чем он хуже вас?» «И значит, все должно быть наоборот. Всем своим видом вы должны источать уверенность и оптимизм». «Какие проблемы?» «Никаких проблем. У меня все очень хорошо. Здоровье отменное, с жилплощадью все в совершенном порядке, денег куры не клюют. Так что лишних проблем я тебе, дорогой, не доставлю, скорее твои решу». «Это потом, после свадьбы, пусть выяснится, что нормально жилплощадью означает проживание в общаге в комнате на восьмерых вдвоем на одной койке, а куры денег не клюют — студенческая стипендия. В конце концов, вы вполне искренне могли считать, что стипендия — это очень много. То, что вы такая глупенькая, ненаказуемо. Если он вас любит, то такой пустяк, как ошибки в финансовых подсчетах, не может служить поводом для развода. А вот для вступления в брак, как знать. Преддверие брака — это выбор, на который можно повлиять в ту или другую сторону. Заключение брака — решение, которое меняют довольно редко. Конечно, после свадьбы вы должны приложить максимум усилий к тому, чтобы те, о которых вы умолчали, проблемы разрешить. Или, если они неразрешимы, отгородить от них своего мужа. В заключение, оставляя игривый тон, я немного отыграю назад и посоветую о действительно серьезных проблемах со здоровьем и родственникам рассказать будущему мужу все же заранее, в очень мягкой форме, возможно, не в полном объеме, но все равно рассказать, чтобы брак не рассыпался через месяц после регистрации, когда правда вылезет наружу, и чтобы иметь возможность найти другого, менее привередливого жениха, который поможет решить ваши теперь уже совместные проблемы. А еще лучше научитесь решать свои проблемы самостоятельно, не перекладывая их на чужие плечи. К женщине, которая стоит на собственных ногах, мужики липнут как мухи к... Ну хорошо, скажу иначе, как пчелы к цветам.